Прекрасно. Пошли почитаем. Анжелика часто училась вместе с Клавдием. Ее талант во много раз уступал таланту мальца, который запоминал почти все с первой же попытки. Именно поэтому правительница пыталась во всем поддерживать начинание Клавдия. Библиотека Зина была небольшой. Ученый не мог все время писать книги, ведь он должен был контролировать работу подчиненных. Так что он успел написать не больше 200 работ. Хотя по факту, ни один из них не принадлежал лично Зину. Каждая из них имела автора на земле. Ученый просто позаимствовал их работы. Большая часть книг посвящалась науке, однако здесь присутствовала литература и по политике. Клавдий читал одну из трех книг и полностью загорелся идеями о создании собственного королевства. Такие стремления в его возрасте понятны. Каждый мальчик в его годы мечтал быть принцем или королем. Только вот, чем больше Клавдий читал, чем больше он понимал, насколько трудно управлять собственной страной. В то время как мальчик пытался научиться правлению, Анжелика улучшала свой уровень общих знаний. Девушка понимала, насколько ее положение шаткое. С каждым днем ее власть потихоньку уменьшалась, и она ничего не могла поделать с этим. Да, министры поддерживают ее, и пока она в безопасности. Но если Зен не вернется, то сколько Анжелика сможет продержаться в роли правителя? Именно поэтому барышня хотела начать увеличивать свой рейтинг. Некоторые из ее начинаний уже дали ей огромную любовь народа. Тот же проект с сиротским домом сильно понравился народу. Только вот глобальных реформ Анжелика не проводила. Единственным исключением стал закон, который давал солдатам и полицейским гарантию безопасности их семей после смерти. Как же сложно. Откуда Зен знает обо всем этом? То, что он написал, никогда не случались в Руди, так почему же его слова кажутся настолько реальными? Клавдий реально восхищался Зеном. Он видел в ученом прототипа идеального мужчины. Этот человек смог объединить огромное количество людей с одной целью – сделать жизнь народа лучше. Мальчик хоть и считал некоторые из примененных методов неправильными, но факт остается фактом. Они сработали, и теперь Вавилон одна из лучших провинций всей Руди. Или точнее сказать, была. Вавилон уже не подчинялся императорской семье, и Драгнир не мог об этом не знать. Нападение на Ердл очень большое преступление, и император не мог простить этого. Сразу после того, как Драгнир узнал о деяниях Анжелики, он отправил небольшую армию, чтобы закрыть ущелье. Император понимал, что их не хватит для сдерживания мощи Вавилона, только вот бездействовать он не мог, а других свободных армий просто не было. Рудия воевала с тремя врагами одновременно, а также защищала еще одну сторону от варваров. У страны критически стало не хватать ресурсов. Многие товары начали дорожать, и имперской семье пришлось ужесточить политику. В таком состоянии не реагировать на атаки Вавилона было роскошью, которую Драгнир не мог себе позволить. Народ не простил бы ему этого. Именно поэтому императору пришлось отправить якобы карательный отряд для усмирения повстанцев. Но в реальности Драгнир хотел остановить Вавилон совсем иным путем. Дело было в том, что семьи Зина и Анжелики находились почти что в заложниках у императора. Драгнир мог использовать их ради усмирения Вавилона. Именно поэтому Драгнир дал приказ Кранцу явиться во дворец вместе с супругой. У великого герцога было несколько спутниц по жизни, однако главной женой всегда оставалась Присцилла. Именно она являлась матерью Анжелики. Драгнир также хотел встретиться с матрицей Астелем, только вот последний все время находился на фронте, где он сдерживал армию Игдры. Император не мог вызвать его в столицу, ведь в таком случае ему приходилось ослаблять один из фронтов. «Ваше Величество Император, этот герцог прибыл на первый же ваш зов. Чем могу служить?» У Кранца не были особо большие амбиции. Он всегда оставался лояльным императору, и Драгнир прекрасно знал об этом. «Отпустим формальности, Кранц. Мы знакомы почти 30 лет. Кроме меня и твоего супруга, здесь больше никого нет». Можно говорить и в более легкой манере, как пожелаете. Так зачем вы вызвали меня во дворец вместе с женой? Полагаю, Это касается моей дочери. Глава 222. Предложение императора. Глава 222. К сожалению, ты прав. Я вызвал тебя, чтобы поговорить про Анжелику. Уверен, ты наслышан на последних событиях. Армия так называемого Вавилона напала на город Ердл и разграбила его. Не мне тебе говорить, чем чреваты последствия такого преступления. Хотя нужно признать, что время они выбрали лучшее. Все внимание страны полностью обращено на оборону, и я просто не ожидал подобного, предательского, действия в такое сложное время. У Кранца было много информационных каналов. Семья Пуэра долгие годы являлась одной из ведущих домов страны. Они являлись отменными торговцами, так что они не могли не знать обо всем, что происходит в империи. Это правда очень плохо. Я не думал, что Зен способен на такой поступок. Он фактически предал страну, а ведь сейчас Рудия находится в очень плохом положении. Хоть Кронц и владел огромным количеством информации, но он не мог знать об исчезновении Зена. Вообще, кроме Драгнира, никто в империи не знал про пропажу ученого, ведь император не глуп, чтобы на самого себя сливать компромат. Плохо это или хорошо, не имеет никакого значения. Он предал мое доверие и объявил мне войну. Я знаю, что вы и дом Астиль поддерживали Вавилон всеми возможными способами, однако после этого происшествия я вынужден попросить вас прекратить заниматься этим делом. Уверен, ты понимаешь, в насколько сложной я ситуации. Зен вонзил мне нож в спину, а этого я простить не могу. Император, правда, был очень зол. Он прекрасно знал, что ученый уже не находился на территории Вавилона, только вот это не помешало Анжелике напасть на Ердл. Я прекращу поддержку Зена. После предательства он не заслуживает моей помощи. Заполучить согласие Кранца оказалось довольно простым делом. Великий герцог всегда был лояльным к имперской семье, так что предательство против страны он не простил бы никому, даже зятю. Спасибо за понимание. В этот трудный для империи час, лишь благодаря вашей поддержке, Рудия смогла выдержать оказанное на него давление. Сейчас я ничем не могу отблагодарить вас, но после окончания войны, каждый из великих домов получит огромные подарки. Драгнир прекрасно умел править и манипулировать. После плохой новости, он сразу же заговорил про вознаграждение. Этакое слабое проявление кнута и пряника. Служить стране является нашим долгом. Мне жаль, что моя помолвлена на предателя. Я не ожидал, что Зен может поступить таким вот образом. Он показался мне умным и мудрым малым, но Кронц знать не знал о том, что Драгнир первым предал доверие ученого, так что его негодование можно считать оправданным. Анжелика была вынуждена выйти замуж за Зена отчасти из-за моей слабой позиции. Я знаю, что каждая из четырех семей лояльна к имперской семье, только вот мои дети не хотят давать друг другу никаких шансов. Семья Пуэра попала под горячую руку, и вы решили пожертвовать дочерью ради благополучия семьи. Мне жаль, что так получилось. Именно поэтому я хочу дать вам возможность. У второго принца до сих пор нету избранницы. Если вам удастся как-то переубедить Анжелику и вернуть ее назад, то я гарантирую, что она станет супругой Апры. Хотя бы так, я попробую загладить вину перед вашим домом. Этот шаг был безупречен. Драгнир получал огромное количество льгот, давая Кранцу такое обещание. Во-первых, он фактически прекращал войну между первым и вторым принцем. Всем известно, что семья Пуэра является другом первого принца, а после брака с Апрой у братьев появится связывающее звено. Также этим действием Драгнир ослабевал семью Астиль, ведь те теряли важного союзника в виде великого дома. Хоть император понимал, что Анжелика не согласится на это предложение, Драгнир все же получал моральное преимущество в виде семьи перед барышней. Вообщем, план был превосходен. Кронц вместе с императором написал письмо Анжелике и поручил рыцарям доставить его в Вавилон. Сначала великий герцог хотел лично отправиться на территорию Зена, но император, ссылаясь на опасность, не дал ему этого сделать. Пока гонец из столицы скакал в сторону Вавилона, Анжелика читала подробный план, написанный Клавдием. Мальчик работал над этим проектом несколько дней подряд. Он даже нормально не спал по ночам, из-за чего получал нагоняй от Виктора. Дворецкий сначала не очень охотно учил мальца, но с каждым днем он все больше и больше удивлялся таланту Клавдия. У мальчика вообще не было способности к боевым искусствам. Он тупо не мог научиться нормально держать меч, однако когда дело касалось хитрости и военной тактики, мальчик превращался в настоящего монстра. Даже Виктор был вынужден признать способности Клавдия. «Ты сам все это написал». Закончив читать детальный план, который был расписан на несколько листов, Анжелика обратилась к мальцу. «А кто еще, кроме меня, мог создать подобный шедевр?» Гордый Клавдий не скрывал высокомерия. Он считал себя богом, ведь он смог закончить столь сложный план за несколько дней. Только вот, Анжелика задала тот вопрос не потому, что сильно восхитилась работой Клавдия, а совсем по иной причине. Подобный шедевр. Не стоит переоценивать свои способности. План неплох, но его реализация невозможна. Ты прочитал книгу «Зенополитические манипуляции» и начал считать себя богом, только вот это совсем не так. Вместо похвалы, малец услышал про свои ошибки. Конечно, ему это не сильно пришлось по душе, но он не стал оправдываться. Вместо этого, он достал перо и листик, и начал записывать замечания Анжелики. Правительница тоже не думала, что Клавдий будет реагировать таким вот образом. Она минимум рассчитывала на долгий спор касательно плана и его реализации. Вообще идея мальца была очень хорошей. Конечно, Клавдий не являлся его автором, но он смог уловить суть политической войны и увидеть его потенциал. Анжелика не хотела, чтобы энтузиазм мальчика пропадал зря, ведь Клавдий может прекратить работу над собой. Именно поэтому правительница несколько часов сидела и обсуждала план вместе с ним. «Понятно. Я не учел столько факторов. Нужно найти финансирование из казны, подготовить людей, которые будут заниматься этим делом, наладить информационную сеть, создать шифры. А в книге все описывалось довольно легко. Осуществить все в реальной жизни сложнее, чем я предполагал. Я рада, что ты сам дошел до этого. План, написанный тобой, неплох. Его просто нужно отполировать до блеска. Кстати, ты же хотел встретиться с Кэтрин. Если я правильно помню, то она как раз занимается подготовкой шпионов и агентов. Хотя мне казалось это странной затеей, давать ей право на их тренировку, но все оказалось не так плохо. Думаю, она сможет дать тебе несколько полезных советов. Глава 223. Сделаю из него достойного человека. Глава 223. Выйдя из дворца императора, Кронц и Присцилла направились к своему поместью. Великий герцог был в очень дурном настроении. Дело было в том, что император даже в такой момент пытался его обмануть. Когда Анжелика захватила Ердл, то она стала раздавать листовки с полным объяснением ситуации. Драгнир же в свою очередь отдал приказ избавиться от всех улик. Большая часть населения не умела читать, так что заглушить информацию не составляло особого труда. Однако император не учел очень важный фактор. Анжелика не была глупой женщиной. Ей, может быть, и не хватало навыков правителя, однако предугадывать некоторые шаги соперника она все же могла. Понимая свою слабость, правительница Вавилона заранее отправила письмо своей семье. Анжелика успела рассказать Кронцу об исчезновении Зина, а также про деяние императора. Девушка не искала помощи у отца, она просто хотела донести до него свои мысли. Анжелика знала про лояльность Кронца к императорской семье, так что и не надеялась на его поддержку. Политика – грязная вещь. Если дом Пуэра поддержит ее в этом сражении, то имперская семья сможет использовать это в своих целях. Анжелика будет в безопасности. Как любящая мать, Присцилла полностью поддерживала свою дочь. Даже если бы она восстала против империи, супруга Кронца находилась бы на ее стороне. Судя по ее же словам, никто, ни одна армия не сможет силой взять Вавилон. У них там очень продвинутые технологии. По словам разведки, город Ерд упал за несколько минут после начала штурма, а у нападавших даже не было осадных орудий или лестниц. Мне сложно представить, насколько сильной армией обладает Вавилон, но они стопроцентно смогут защитить ущелье. Вообще армия Вавилона внушала страх, и великий герцог хотел заполучить оружие Зина в свои руки. Только вот как бы сильно он ни старался, нечего у него не получилось бы. Дело в том, что Анжелика ни за что не продаст секретные чертежи Зина, ведь они являются самым большим сокровищем Вавилона. Это немного успокаивает. Я не ожидала, что дочка сделает настолько рискованный шаг. Напасть на Ердл. Никогда не думала, что у нее настолько большие амбиции. Присцилла лучше всех знала свою дочку. Анжелика почти не интересовалась политикой или другими вещами, которыми обычно занимаются мужчины. Именно по этой причине мать не могла поверить, что ее избалованная дочь смогла вступить против целой империи. Вообще-то это довольно предсказуемый шаг. Если император избавился от Зина, то Анжелике оставалось лишь выживать своими силами. Женщину правителя признавать будут немногие, так что ей пришлось хитрить. Напав до Ердла, она создала себе фундамент и авторитет. Мол, она мстит за мужа, которого весь город просто обожал. Даже сам Драгнир это прекрасно понимал, и именно поэтому он не скрывал факт исчезновения Зина. Император должен был думать о множестве факторов. Существовала огромная вероятность того, что Анжелика оповестила свою семью о пропаже Зина, но даже так Драгнир должен был вызвать Кранца к себе в дворец. Я все же волнуюсь за ее безопасность. Надеюсь, с ней ничего плохого не случится. Будем надеяться. Больше мы ничего сделать не можем. Вавилон, может быть, обладает очень сильной защитой, но семя Пуэра не сможет выстоять против гнева императорского дома. В этой войне Анжелике придется сражаться самостоятельно. Анжелика, ты слишком сильно балуешь этого молодого человека. Я понимаю, что у тебя разыгрались материнские чувства, однако это уже перебор. Ты не только дала ему право войти в запретную библиотеку, но также попросила меня организовать для него встречу с Китрин. Думаешь, это нормальное поведение? Виктор, который считал Клавдия гением, не одобрял подобную близость правительницы и мальца. Во-первых, это было опасно. Во-вторых, не нужно, а в-третьих, нелогично. Кроме Клавдия есть огромное количество молодых парней, которые во время войны потеряли семью. Почему именно он получил такие привилегии? Я понимаю ваше беспокойство, только вот мне кажется, что Клавдий скрывает какую-то тайну. С каждым проведенным вместе с ним днем, я все больше и больше убеждаюсь в этом. У него есть мотивация и цель, но мне пока не удалось узнать, чего именно он добивается. Нужно сказать, что Анжелика привязалась к Клавдию. Она пыталась компенсировать ему все то тепло, которого ему так не хватало. Только вот правительница явно начала выходить за рамки дозволенного. Узнав, что Клавдий побывал в секретной библиотеке, Виктор так сильно разозлился, что почти начал буянить. Зен строго-настрого запретил впускать туда любого человека, кроме Анжелики, а правительница обошла это правило стороной. «Нечего ты не понимаешь. Когда дело касается детей, женщины всегда ослабляют бдительность. Это доказанный факт. Сначала я думал, что вы просто хотите загладить вину перед Клавдием, однако сейчас ваши действия начинают меня пугать. Скажу простыми словами. Вы слишком сильно привязались к этому мальцу. И я хочу вас предупредить. Он не так прост, как может показаться на первый взгляд. Сейчас Клавдий ведет себя очень мирно и спокойно, но когда придет время, он может без особых проблем вонзить вам нож в спину. У него явно есть амбиции, а я не хочу, чтобы вернувшийся Зен встретил сильного внутреннего врага. Виктор всегда судил объективно. Дворецкий не доверял Клавдию, ведь он однажды уже замышлял убийство Анжелики. Никто не мог гарантировать то, что такое не повторится. Он еще ребенок. Ему 14 лет. Анжелика явно не хотела соглашаться на обвинение Виктора. Знаешь, чем я занимался, когда мне было 14 лет? Я убивал. Убивал людей один за другим. Не стоит недооценивать детей. Они лучшие солдаты. Все считают их слабаками, но это отнюдь не так. У Клавдия было множество возможностей лишить тебя жизни, а ты не заметила бы ничего странного. А вот теперь правительнице нечего было возразить. Виктор уже неоднократно показывал и доказывал свою силу и мудрость. Его словам можно было верить, так что Анжелике наконец пришлось сдаться. В сердце она и сама понимала, что сделала слишком сильный акцент на мальце. «Вы правы. Простите меня. Я просто хотела». У Анжелики не были стальные нервы. Она потеряла мужа и осталась фактически беззащитной. Если бы не Виктор и другие министры, то место лорда давным-давно было бы занято другим человеком. Признать ошибку – это уже половина дела. Я не имею ничего против самого Клавдия, просто ваши к нему отношения слишком предвзяты. Вам стоит ограничить его права, а также уделять больше внимания другим делам. Мальчик очень одарен. Я сделаю все возможное, чтобы он получил хорошее образование и помогу ему стать достойным человеком. Глава 224. Кодовое имя 0. Глава 224. Теперь Клавдий полностью перешел в руки Виктора. Изначально Анжелика хотела именно этого, но у нее все никак не получалось отпустить мальца. Однако теперь пришло время для движения вперед. Клавдий не может продолжать рост в тепличных условиях. Ему нужны трудности и преграды на жизненном пути. А Виктор явно сможет обеспечить мальца ими. Если вы согласны с моим мнением, то я хотел бы перевести Клавдия в лагерь. Ему будет полезно общение со своими ровесниками. Мне также понятно, что вам захочется повидаться с ним, именно поэтому каждые выходные он будет проводить дома. Дворецкий предложил довольно неплохие условия. Лагерь, про который он говорил, являлся секретным проектом Зина. Все ведьмы, которых ученому удалось найти, были отправлены в этот лагерь для воспитания. Никто не заставлял их так поступать, они сами захотели этого. Вообще их решение было логичным. У большинства из них не было родителей, так что им некуда было возвращаться. Азен дал им кров и тепло, много еды и перспективы. Дети просто не могли не согласиться в лагерь, а нельзя придумать что-то другое. Анжелика не могла не знать про лагерь. Хитрин и многие министры лично давали уроки для тех одаренных, кто смог поступить в правительственную академию, или как все привыкли его называть, лагерь. Это лучшее место для развития Клавдия. Там обучают фактически всему, начиная от медицины, заканчивая военной тактикой и стратегией. Лично я почти не встречал академию такого уровня ни в одном из стран. Даже недавно построенный университет уступает лагерю по качеству образования. Уверен, что сам Клавдий будет рад такому изменению. А здесь Виктор слукавил. Малец явно привязался к Анжелике. Как-никак они провели вместе целый месяц. Нужно сказать, что правительница оказалась довольно способной женщиной, когда дело касалось отношения с детьми. Клавдий почти никогда не смел спорить с ней. Он слушался советов Анжелики и делал из них выводы. «Эх, поговори с Клавдием. Если он будет согласен, то и я не стану возражать. Но против силы, в лагерь отправлять его я не буду». Для Виктора этих слов было вполне достаточно. У него имелись свои методы, как заставить Клавдия захотеть отправиться в лагерь. Самое сложное было позади. «Хотите, чтобы я отправился в лагерь?» Когда Виктор вошел в комнату Клавдия, мальчик уже ждал его появления. «Именно. Анжелика сказала, что если ты согласишься, то и она сама не станет противиться этому». Виктор признавал талант мальца. Клавдий умел анализировать на довольно высоком уровне, что являлось большой редкостью в его возрасте. «Что именно может дать мне этот ваш лагерь? Я слышал от Анжелики, что там учатся ведьмы и особо одаренные личности, которых избирает специальная комиссия. Не думаю, что мои способности подходят для этого учебного заведения». Мальчик не хотел отказываться от теплого и удобного места возле Анжелики, ради какого-то лагеря. Это была ожидаемая реакция, Виктор и не надеялся на мгновенный успех. «Много чего. Например, лагерь даст тебе опыт общения с твоими сверстниками, а также дополнительные материалы, которые Зен написал лично для лагеря. Вместе с этим, у тебя появится больше возможностей для самореализации, а домой сможешь возвращаться по выходным. Анжелика не отпустила бы тебя без этого условия. Мне до сих пор непонятно, чем ты смог так сильно заинтересовать ее, что она готова принять тебя как своего ребенка. Честно говоря, сам мальчик тоже не понимал причину такого поведения Анжелики. Он, конечно, был рад услышать это, но вместе с радостью у него появились некоторые вопросы. Про лагерь я подумаю. Но сейчас есть вещи и более важные. Вам удалось сузить круг поиска предателя. Речь шла про того человека, который и слил информацию о Анжелике, Клавдию. Мальчик сначала хотел убить правительницу Вавилона, но после общения с нею, его мнение кардинально изменилось. У меня есть несколько подозреваемых, однако сейчас я не могу точно сказать, виновен ли один из них или нет. Либо они прекрасно себя маскируют, либо они не имеют никакой связи с этим делом. Только вот я уверен в одном. Крот смог проникнуть в наше логово. Нам необходимо избавиться от него как можно быстрее, иначе. Приветствую всех. Мое кодовое имя 0. Сегодня я наконец собрал всех членов организации в одном месте, ради того, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Высокий человек, лицо которого закрывала маска, торжественно открыл первое заседание группы освобождения. Как же долго мы ждали этого момента. Анжелика захватила трон обманным путем, заставив Зина исчезнуть. Правительство же встало на ее сторону, чем полностью доказала свою неспособность. Я, как и вы, не могу смотреть на то, как рушится построенный великим лордом город ради амбиций одной женщины. Всего в организации состояло 7 человек. У каждого из них было свое кодовое имя вместе с соответствующей маской. Никто из группы, кроме 0, не знал личность друг друга. Это делалось для обеспечения безопасности. Мы должны продолжить дело лорда Зина и сделать город Вавилон великой страной. Именно для достижения этой цели, нам и нужно заполучить бразды правления в свои руки. Первым шагом для этого, является свержение нынешнего правителя. Все из группы были выбраны исходя из способностей, а также уровню влияния в Вавилоне. 0 не нужны были слабаки или никчемные люди. Свергнуть Анжелику будет трудной задачей. Она любимица народа. Переворот потребует много сил. Будет легче избавиться от нее. Я уже предпринимал попытку, но она провалилась. Но кто сказал, что и в следующий раз с Анжелики удастся спастись? Нам стоит подумать о том, как застать ее врасплох. 0 вел себя как истинный командир. Никто из остальной шестерки не смел ему перечить, ведь каждый из них знал личность этого загадочного человека. Согласен с вашим мнением. Нужно подготовить все для нового покушения. Я лично займусь этим делом. И еще. Мне одна птичка доложила, что нашего лидера уже ищет правительство. Поэтому нам стоит залечь на дно и использовать тайные места для оставления писем. Секретность этой организации была на высоком уровне. Они имели свой шифр, финансы, тайные места, а также последователей. Анжелика предположить не могла, что 7 отбитых на голову людей захотят отобрать у нее законную власть. В отсутствие Зина, именно она являлась полноправной правительницей города, так что все претензии 0 были неправильными. Только вот саму организацию это не сильно волновало. Они поставили себе цель и шли к нему довольно опасным путем. Глава 225. Лагерь. Глава 225. Через несколько дней Клавдий дал ответ Виктору. Мальчик согласился перейти в лагерь, но лишь по одному условию. Никто не должен был знать о его отношениях с семьей лорда, ведь иначе жизнь в новом месте будет слишком легкой. Дворецкий и сам хотел предложить что-то подобное, но Клавдий опередил его в этом. Вообще Виктор думал, что из мальца может выйти очень талантливый чиновник или военный. Хоть тот и не умел сражаться, но взамен Клавдий владел острым умом, который позволял ему находить неординарные решения к большинству поставленных задач. «Ты все собрал. К Когда пришло время отправиться в путь, Анжелика подготовила для Клавдия огромную сумку со всеми нужными предметами. Начиная от одежды, заканчивая деньгами, правительница упаковала все, что возможно упаковать. «Да, я иду в лагерь, а не на войну. Мы будем видеться каждые выходные, не нужно делать такое грустное лицо». Честно сказать, сам Клавдий тоже не хотел отдаляться от Анжелики. Эта женщина за короткое время смогла заполучить его доверие. «Даже так, ты должен подготовиться. Я буду следить за твоими успехами. Уверена, что эта тренировка пойдет тебе лишь на пользу». Клавдий провел в поместье лорда 2 месяца. Почти все слуги и работники прекрасно знали мальца. У него был довольно добрый характер. Если исключить тот момент с горничной, то в остальном Клавдий прекрасно относился к слугам. Виктор не мог упустить этого из виду. Хоть дворецкий и не являлся шпионом высшего уровня, но благодаря своим способностям следить за одним мальцом не составляло труда. «Конечно, пойдет. Я буду стараться, чтобы не подвести твое доверие. Спасибо за то, что сделала для меня. Без вашей помощи, я бы продолжил гнить в том городе, ослепленный местью. Леди Анжелика, вы помогли мне, даже зная, что я замышлял ваше убийство. Мне сейчас, правда, нечем вам отплатить, кроме этих слов. Но в будущем это изменится. Я обязательно покараю тех, кто посмел вам навредить». Высокомерие и хладнокровность всегда были защитным механизмом Клавдия. В сердце он всегда был благодарен Анжелике за то, что она не казнила его при первом упоминании ножа. Теперь пришло время доказать, что решение правительницы было не ошибочным. Когда Виктор слушал эти слова, у него промелькнули странные эмоции. Он видел в глазах Клавдия неподдельную любовь к Анжелике. Мальчик словно смотрел на свою мать перед уходом. Это не могло не удивить дворецкого, ведь Клавдий провел с правительницей всего 2 месяца. За столь короткий промежуток времени очень сложно заставить человека, который ненавидит тебя, изменить отношение на 180 градусов. В отличие от того же Виктора, который с каменным лицом смотрел на Клавдия, Анжелика еле сдерживала слезы. Каждая женщина слаба перед детьми. Правительница не была исключением из правил. Даже больше, из-за отсутствия Зина, она начала попытки перенести свое внимание, а Клавдий удачно оказался под рукой. Именно по этой причине правительница смотрела на мальца как на близкого родственника. «Иди сюда». Напоследок, Анжелика крепко обняла мальца и дала ему еще некоторые наставления. 2 месяца, проведенные в поместье лорда, были раем для Клавдия, но теперь он возвращался в реалии суровой жизни. Лагерь был местом, где выживал сильнейший. Каждый ребенок, попавший туда, с самого первого дня сражался за место под солнцем. Зен специально сделал учебный процесс столь конкурентным, ведь чем больше дети соревнуются, тем больше у них будет опыта. Сидя в карете, мальчик смотрел на далекие пейзажи. Лагерь находился недалеко от города Вавилона, возле красивого озера Бриста. Большой комплекс академии состоял из нескольких огромных зданий, которые были построены в стиле викторианской эпохи. В общей сложности в этом месте училось больше 5000 человек. «Надеюсь, ты готов к тому, что тебя здесь ожидает. Лагерь сильно отличается от обычных школ или других образовательных сооружений. Здесь каждый борется за возможность стать первым и заполучить внимание высшего общества». Виктор и сам приложил руку к созданию лагеря. Военные тренировки часто проходили под его непосредственным наблюдением. Чем сложнее задача, чем больше приз при его выполнении. «У меня далеко идущие цели, и для их достижения мне придется превзойти себя и встать на ступеньку выше, чем я был вчера». Обдумав все детали, мне стало понятно, что лагерь – лучшая возможность для саморазвития. Спасибо, что дали мне эту возможность. Клавдий обычно вел себя высокомерно, но его реальная натура сильно отличалась от этого. Пока еще рано меня благодарить. У меня были свои причины на то, чтобы разделить тебя и Анжелику. Но в одном я с тобой согласен на все 100%. Если человек хочет двигаться вперед, то ему нужно каждый день превосходить вчерашнего себя. Тебе выпала возможность, которая дается лишь горстке людей. Так используй его, и не подведи Анжелику». Виктор больше нечего не сказал мальцу. Всю оставшуюся дорогу оба человека сидели молча, наблюдая за красотой здешней природы. Так как Клавдий не мог использовать свой новый статус, то была придумана новая история, которая, кстати, не сильно отличалась от настоящей жизни мальчика. На новом досье Клавдий являлся мигрантом из Ербла. Во время прохождения теста для вступления в школу один из учителей увидел в нем талант и отправил того к директору. Тот, в свою очередь, решил связаться с министерством. И так по цепочке Клавдий оказался в лагере. Виктор решил не изменять даже его имени, ведь про ситуацию с Анжеликой знали лишь несколько человек. Так что с утечкой информации проблем быть не должно. Территория академии была огромной. Там учились и жили 5000 учеников, а также больше 1000 учителей с другими работниками. Безопасность в этом месте обеспечивала полиция, которая укомплектовалась из учеников военного факультета. Его называл дисциплинарным комитетом. Также кроме них существовали и другие комитеты, которыми управлял студенческий совет. Глава студсовета выбирался голосованием на собрании совета, а сам совет избирали студенты во время студенческих выборов. Зен дал этому месту очень большую автономию, и все ради одной цели, чтобы дети учились выживать в самых суровых условиях. Здесь не было правил игры, каждый делал то, что хотел. Победитель – король, проигравший – вор. Конечно, речь не шло про нарушение закона. За лагерем наблюдало огромное количество специально выбранных людей. Если кто-то начинал слишком сильно выходить за рамки дозволенного, то правительство Вавилона тут же вмешивалось. Это создавало дополнительное давление на верхушку правления лагерем. Одним словом, Клавдий отправлялся в мини-государство со своими правилами и обычаями. Здесь он должен был улучшить свои навыки и превзойти старого себя. Студенческая жизнь начинается. Глава 226. Деньги решают все. Глава 226. Занятия начинаются завтра утром. Сегодня тебе покажут общежитие. Почти все студенты живут именно там, ведь до города довольно далеко. У тебя же есть возможность возвращаться домой каждые выходные. Это немного несправедливо, но мир изначально являлся таковым. Виктор специально выбрал воскресенье днем заселения. Клавдий нечего не знал про общежитие, и ему пришлось бы самому во всем разбираться. Мое расписание уже готово. А как же форма? Мальчик несколько раз говорил про лагерь с Анжеликой. От правительницы он узнал множество интересных деталей. Например, то, что в этом месте каждый учился тому, чему хотел. Никто не заставлял человека обучиться неинтересному предмету. В академии действовала иная система. Тут каждый человек выбирал несколько занятий и при прохождении набирал очки. Например, если человек взял математику и больше нечего, то для закрытия семестра ему нужно будет набрать высший балл по этому предмету. Но если к математике добавить и физику, то проходной балл немного снижался. Говоря простыми словами, чем больше предметов человек учил, тем меньше становился критерий перехода на следующий курс. Однако даже здесь были свои подводные камни. Вообще Клавдий захотел заполучить звание лучшего ученика, ведь оно давало много льгот. Начиная от довольно неплохой стипендии, заканчивая секретными материалами из библиотеки Академии. Хотя последнее мальца мало интересовало, но ради того, чтобы доказать свою значимость, он должен был постараться. Форма готова, а вот с расписанием тебе самому придется разобраться. После того, как заселишься в общежитии, загляни в учительскую. Там ты сможешь выбрать интересующие тебя занятия. Я не мог решить все за тебя, это было бы несправедливо. Понятно. Спасибо за поддержку. Я знаю, что вы делаете это ради леди Анжелики, но я сделаю все возможное, дабы показать свою значимость. Карета давно дошла до пункта назначения. Взяв рюкзак, Клавдий открыл дверь и выпрыгнул из экипажа. Сегодня начиналась новая эпоха в его жизни. Шаг мальца был тверд, он не оборачивался, а смотрел лишь вперед. Виктор еще несколько секунд смотрел в его сторону, и после дал приказ кучеру уходить. «Посмотрим, каким будет твоя жизнь, малец. Эх, нужно готовиться к собранию. Где ноль откопал такого самородка?» У Клавдия с собой был небольшой рюкзак. По приказу Анжелики, все остальные вещи уже доставлены в его комнату. Только сначала нужно найти эту самую комнату. Академгород был довольно большим и разделялся на несколько зон. Жилая зона, торговая зона и учебная зона. В жилой зоне и находилось общежитие. Так как сегодня был выходной, ученики могли одеть повседневную одежду. Благо в академии можно было найти и купить множество вещей, включая одежду и вкусную еду. Каждый месяц ученикам выдают их пособие. Чем больше баллов ты заработал, тем больше денег получишь в конце месяца. Зен создал самые лучшие условия для обучения. «Я раньше тебя не видела, нужна помощь». Стоило Клавдию переступить за порог одного из зданий, как к нему тут же подошла девушка, которая была одета в красивое летнее платье. На вид, ей было 13-14 лет, так что она являлась ровесницей Клавдия. «От помощи я бы не отказался. Это мой первый день в академии, так что здешние места мне пока еще неизвестны. Простите за беспокойство». Клавдий всеми силами пытался оставить хорошие впечатления о себе. Как-никак это был его первый день в новой школе. «Так ты новенький. Неудивительно, что я не узнала тебя. Меня зовут Анастасия, будем знакомы». Девушка лучезарно улыбнулась и протянула руку в качестве приветствия. «Клавдий, приятно познакомиться». Главной целью мальца было дойти до общежития, и прошаренная ученица лучше всех могла помочь ему с этим делом. «Значит, ты прибыл сегодня и даже не успел заселиться. Скажи, какой у тебя номер комнаты, а также задние общежития. Я знаю почти все места в академии и смогу помочь тебе с поиском». Девушка была довольно общительной, что Клавдию показалось немного странным. Проживая в Ердле, он привык к мрачным детям, а веселье и безмятежность этого места было слишком непривычным для молодого парня. «Буду благодарен за помощь. Кстати, Анастасия, ты не могла бы рассказать мне о здешних правилах более подробно? А то мне немногое объяснили». Однако приятная атмосфера не смогла затупить бдительность Клавдия. Он первым же делом начал изучать неизвестную обстановку, чтобы понять иерархию этого места. «Правила? Ну, тут не особо много правил, только вот есть множество нюансов, которые тебе стоит знать заранее. Надеюсь, ты уже слышал про студенческий совет. Именно они являются настоящими правителями этого места. Никто не смеет идти против них, даже учителя. Лишь профессора и горстка людей обладают властью больше, чем ихние. Тебе лучше не переходить дорогу членам студсовета, а также к их приближенным людям. А в остальном, здесь более-менее безопасно». Клавдий слушал слова Анастасии и хмурился. Девушка явно скрывала какую-то информацию, но мальчик не собирался давить на новую знакомую. «Студсовет – это что-то вроде здешнего правительства, да. Ладно, разберемся с ними немного позже. Сначала нужно найти мою комнату. Мне сказали, что она находится в 5-м общежитии, под номером 305. Надеюсь, ты знаешь, где оно находится, иначе мне придется найти кого-то другого».